Глава 27. Неонатальное отделение гудит от разговоров. Ладонна берет меня под локоть и отводит в угол. «У нас проблемы», — шепчет она. «Мать самки ты?» — спрашиваю я, зная ответ. Она кивает и опасливо оглядывается по сторонам. «Тиа Робинсон. Она была такая пьяная или еще что, но она едва могла говорить». В душе зарождается неприятная тревога. Она приходила к внучке. Ладонна произносит эти слова таким тоном, словно эта идея должна поражать абсурдностью. Я обхватываю себя руками, стараясь сдержать поднимающуюся к горлу горечь. «У нее есть шанс получить ребенка?» Ладонна пожимает плечами. «На моей памяти случалось и не такое». Если появляются родственники и заявляют свои права на ребенка, то, скорее всего, они получат положительный ответ. Властям меньше хлопот. Нет, только не Остин. Я не позволю. Это мой ребенок. Я же говорила, это последняя воля Санкиты. Ладонна хмурится. Послушай, я понимаю, но от твоего мнения ничего не зависит. «Ты говорила с Кирстен Шеринг, нашим социальным работником?» «Нет». Внезапно растерявшись, признаюсь я, «Действительно, почему я решила, что усыновить эту бездомную сироту будет проще простого?» «Я разговаривала с женщиной из социального обеспечения и собиралась встретиться с социальным работником больницы в ближайшее время, но я так занята с Остин». Я немедленно позвоню Кирстен и узнаю, когда она сегодня свободна. Ладонна скрывается за дверями кабинета и вскоре возвращается с листком блокнота в руке. Она уходит на совещание, но готова встретиться с тобой завтра в 4. Вот, второй этаж, кабинет 214. Она протягивает мне листок. Я все записала. Сжавшись от ужаса, я смотрю на клочок бумаги. «Скорее всего, тебе предстоит бороться. Миссис Робинсон настроена забрать себе внучку». «Зачем? Она и от дочери отказалась». Ладонна тихо фыркает. «Все не так просто, как тебе кажется. Ей нужно материальное подспорье, а Остин будет получать... почти $1000 до 18 лет. Перед глазами темнее от невероятного животного страха. Эта женщина одержима идеей забрать у меня ребенка по старым, как мир, причинам. Впрочем, она мать Санкиты и бабушка Остин. А я просто учительница, знакомая с ее дочерью всего 5 месяцев. Следующие 2 часа я провожу за ширмой с Остин на руках. «Знаешь, малышка, какая ты сильная девочка! Мама тобой так гордится!» Остин поднимает крошечные кулачки, зевает и снова закрывает глазки. Я смеюсь от умиления и глажу ее по спине. «К вам посетитель, Брэд!» Внезапно раздается голос за спиной. Он ждет в комнате для посетителей. Я открываю дверь, ожидая увидеть Герберта. Но в кресле сидит мой брат. «Джод, что ты здесь делаешь?» «Последние 2 недели тебя можно застать только здесь». Он встает и целует меня в щеку. «У тебя появилась маленькая подружка». Кэтрин с восторгом разглядывает присланные тобой фотографии. «У меня неприятности. Сегодня приехала мать Санкиты и хочет забрать девочку. При воспоминании о случившемся на меня накатывает паника. Этого ведь не случится, Джоад. Я ей не позволю». Брат молчит, и на лбу появляется глубокая морщинка. «Как ты собираешься ее остановить?» «Я удочерю, Остин». «Пойдем выпьем кофе». Он берет меня под руку. «А еще лучше поужинаем. Когда ты последний раз ела?» «Я не хочу есть». Джо откачает головой. «Пойдем, надо поесть. Заодно все мне расскажешь». Он обнимает меня за плечи, но я вырываюсь. «Нет, я ее не оставлю. Та женщина может вернуться и забрать Остин». Джоад смотрит на меня с тревогой во взгляде. «Приди в себя, Брэд. Ты же на черта стала похожа. Сколько часов ты спала за эти 2 недели? Младенец никуда не денется». Он поворачивается к медсестре за стойкой. «Мы очень скоро вернемся». «Скажите Ладонне не сводить с Остин глаз!» Кричу я, пока брат заталкивает меня в кабину лифта. Я сижу в кафетерии больницы. Передо мной принесенный Джоадом оранжевый поднос с тарелкой спагетти. «Ешь, а в перерывах будешь рассказывать мне, что собираешься делать с ребенком с Анкеты». Мне не очень нравятся слова «ребенок с Анкеты». Но судьба Остин еще не решена. Размотав салфетку, я беру в руки вилку. При виде спагетти мой желудок отчаянно протестует, но я решительно принимаю за еду. Мне приходится прикладывать немало сил, чтобы жевать и глотать. Промокаю рот бумажной салфеткой и опускаю вилку. «Это мой ребенок! Я ее удочерю!» Джо отслушает мой рассказ о последней воле Санкеты, о миссис Робинсон и устроенной ею встрече. «Завтра я встречаюсь с социальным работником. Я буду бороться за Остин. Я нужна ей. И я обещала Санкете». Брат внимательно смотрит на меня, делает глоток кофе и качает головой. «Да, сколько мама всего натворила с этим жизненным планом! Что ты имеешь в виду? Зачем тебе этот ребенок? У тебя будут свои дети. Может, не так скоро, но будут. Надо только подождать». «Мне необходим этот ребенок, Джоад. И это никаким образом не связано с маминым завещанием. Я хочу стать матерью Остин. Я нужна ей». Кажется, брат меня не слышит. «Послушай, у тебя сейчас материальные трудности. Я готов одолжить. Ты думаешь, я поступаю так из-за наследства?» От ужаса мне сдавливает грудь, и я поднимаю глаза к потолку. «Господи, Джоад! Ты полагаешь, мной движет жадность, как и матерью Санкеты?» Отодвигаю тарелку и наклоняюсь прямо к лицу брата. «Плевать мне на это наследство! Я готова отдать каждый цент за этого ребенка! Ты понял? Каждый чертов цент!» Джоад с испугом отстраняется. «Хорошо, дело не в деньгах. Все равно ты слишком близорука. Мама бросила это семя в почву, и оно проросло. Приглядись же, Брэд. Этот ребенок не похож на нас. Кто она? Испанка? Латиноамериканка?» Я чувствую, как у меня закипает кровь. «Мать Остин метиска. Бедная, бездомная девочка, рожденная на окраине Детройта. Я не знаю, кто был отцом ее дочери, потому что она провела с ним всего 1 ночь. Вот так. Я удовлетворила твое любопытство». Джоад краснеет и начинает тереть переносицу. «Да, ну и генетика. А что думает по этому поводу Герберт?» «Черт возьми, Джоад, я люблю этого ребенка, люблю. Мы с ней связаны. Ты бы видел, как она прижимается ко мне, когда я беру ее на руки. Кстати, к твоему сведению, Герберт относится ко всему положительно, хотя я не понимаю, какое это имеет значение». Брат смотрит на меня и странно моргает. «Ты серьезно? Этот парень влюблен в тебя. У него определенно далеко идущие планы». Я равнодушно отмахиваюсь. «Не рано ли ты делаешь выводы? Мы знакомы всего 2 месяца». «Когда мы на прошлой неделе были у Джея, он отвел меня в сторону. Не знаю, может, он решил, раз я старший брат, теперь стал для тебя кем-то вроде отца. «Не знаю, но он сказал, что хотел бы строить с тобой будущую жизнь. Еще немного, и он попросил бы твоей руки». «Ну, решение принимать мне, а не тебе, хмурюсь я. И даже не Герберту». «Он отличный парень, Брэд. Не упусти его, иначе очень пожалеешь, помяни мое слово». Я смотрю ему прямо в глаза. «Ни за что!» Я бросаю салфетку в тарелку и ухожу, оставив Джоа догадать, относились ли мои последние слова к нежеланию упустить Герберта или уверенности, что я никогда не пожалею, если так случится. Вернувшись домой вечером, обнаруживаю на крыльце посылку. Затащив ее в квартиру, разрезаю бумагу столовым ножом и нахожу внутри мягкие игрушки, ползунки, книги, пинетки, слюнявчики и пеленки. Я осторожно перекладываю каждый предмет, воображая, как Остин будет носить эти вещи, когда подрастет, поскольку сейчас она слишком мала для них. Потом я вспоминаю о вульгарной женщине с плохими зубами, способной разрушить нашу жизнь, и беру телефон, чтобы позвонить Кэрри. «Только что открыла твою посылку. Спасибо тебе за заботу. Мне самой было это в удовольствие. Когда мы взяли Джейка, ему был всего месяц от роду. Тогда мы не представляли, что нам понадобится. Ты полюбишь это существо, подожди, и сама убедишься. Эта девочка Санкета хотела назвать дочь Остин». В трубке возникает тишина. «Извини, Брэд», — после паузы произносит Кэрри. «Не будь эта женщина такой грубой. Она могла бы даже вызвать у меня сочувствие», — говорю, поведав подруге историю братьев Санкеты. «Она сама виновата в смерти Деонте, но обвинила во всем Остина». Из глаз катятся слезы. «Как это страшно, Кэрри! А что, если я не смогу удочерить Остин? Тогда ее жизнь превратится в ад». «Молись, Брэд. Тебе остается только молиться». Я так и поступаю. Так же когда-то я молилась, чтобы мама осталась жива, а Санкета выздоровела. Скромный кабинет Кирстен Шеринг украшен фотографиями детей, родителей и пожилых людей в инвалидных креслах, счастливо улыбающихся в камеру. Вероятно, пронзительный взгляд социальных работников иногда теплеет, но мне не приходилось быть тому свидетелем. «Спасибо, что пришли», — говорит Кирстен, закрывая дверь. «Прошу, присаживайтесь». «Мы с Брэдом размещаемся рядом на двухместном диванчике, а хозяйка кабинета садится напротив кресла и кладет папку себе на колени. Я рассказываю о своих отношениях с Анкетой, последней воле и дне смерти, а она, не поднимая головы, делает записи, переворачивая страницы, и в конце просматривает их с самого начала». «В медицинской карте указано, что Санкета была в коме после кесарева сечения. За последующие 13 часов до смерти с ней никто не говорил, кроме вас». Наш разговор все больше напоминает допрос. «Я знаю точно, что Санкета пришла в себя вечером того же дня, когда родила ребенка». Кирстен кивает. «Ровно настолько, чтобы просить вас воспитать ее ребенка?» «Да, именно так», — отвечаю я, едва сдерживая раздражение. Женщина вскидывает брови. «Тому были еще свидетели?» «В больнице нет. Но утром по дороге в больницу она сказала об этом мисс Джин, директору приюта». Я отвожу взгляд. «Но я не думаю, что в суде она будет на моей стороне. Я говорила с Анкетой. Возможно, это кажется странным, но это правда. Она умоляла меня воспитать ее дочь. Наконец Кирстен поднимает на меня глаза. Это не первый случай, когда человек приходит в себя перед смертью, чтобы попрощаться или выразить последнюю волю. Так вы мне верите? Верю ли я, не имеет значения. Главное, чтобы вам поверил суд. Она встает и подходит к рабочему столу. Сегодня утром я встречалась с миссис Робинсон. Я вскрикиваю от неожиданности. Что она вам сказала? Я не имею права это разглашать. Лишь хочу заметить, что почти в каждом случае об опекунстве суд выносит решение в пользу семьи. Вы уверены, что вам нужна эта борьба? Бред откашливается и вступает в разговор. Я проверил личность миссис Робинсон. У нее инвалидность в связи с психическим заболеванием. Также она лечилась от наркотической и алкогольной зависимости. Она проживает в самом криминально опасном районе Детройта. У Санкеты три сводных брата, от разных от... Кирстен не дает ему закончить. «Мистер Мидер, при всем моем уважении, штат интересует только, имеет ли эта женщина, биологическая бабушка ребенка, судимости за преступление перед законом. Она совершила много проступков, но ни одного преступления. А как же ее сын, погибший в огне?» — возмущаюсь я. «Может ли хорошая мать спать, когда ее сын кричит и зовет на помощь?» Я все проверила перед нашей встречей. Официального обвинения ей предъявлено не было. В протоколе записано, что она была в душе. К сожалению, трагедия произошла слишком быстро. «Нет, она была под кайфом. Санкета мне рассказала». «Это бездоказательно», — хором отвечают Бред и Кирстен. Я смотрю на Бреда, как на предателя. Разумеется, он прав. Мои слова ничего не значат для суда. «Хорошо, а психическое заболевание? Это тоже не берется в расчет?» В данный период ее состояние удовлетворительное. «Послушайте, если бы мы забирали детей у всех родителей, страдающих депрессиями и зависимостями, половина города жила бы в приемных семьях. Государство старается по возможности сохранить семью, и точка». Бред качает головой. «Но это неверно. Что бы у нас было за общество, если бы вопрос усыновления решался в пользу владельцев красивых домов или более счастливых семей?» Я сжимаюсь от страха и лихорадочно думаю. «Я не могу позволить Остин расти в доме миссис Робинсон. Не могу! Я обещала Санкете. Кроме того, я люблю эту девочку». Санкета просила меня не позволять этой женщине приближаться к ее дочери. «Если вас не устраивает моя кандидатура, давайте подберем семью, у которой будет стопроцентный шанс». «Хорошая мысль, но желающих удочерить ее больше нет. У Санкеты не было сестер, поэтому бабушка — ближайшая родственница девочки. Женщина 36 лет вполне может получить право на воспитание ребенка». «36? Но я видела женщину по меньшей мере лет 50. Я поднимаю глаза и вижу на лице миссис Шеринг многозначительную улыбку. «Все, я проиграла и не смогу выполнить просьбу Санкеты. Что же мне делать?» Губы Кирстен становятся похожи на карандашную линию. «Хотите честно?» «Я считаю, вам стоит как можно скорее взять себя в руки. Дело будет закрыто, и миссис Робинсон получит право опеки над внучкой». Я закрываю лицо руками и больше не сдерживаю слезы. На спину ложится рука Брэда. Он поглаживает меня так же, как я глажу Остин. «Все будет хорошо», — шепчет он. «Будет другой ребенок». Меня душит рыдание, и я не могу объяснить ему, что плачу не из жалости к себе. Да, у меня будет другой ребенок, но у Остин не будет другой матери.